Глава 12. Чувствовать, что за тобой наблюдают, не самое приятное, что можно было испытывать в лесу. Сами наблюдатели не спешили показываться на глаза и предпочитали следовать за нами на расстоянии. В духовном восприятии это были совсем мелкие духи, которые вряд ли могли доставить проблемы. Но они могли взять нас и числом, что тоже заставляло внимательно следить за каждой точкой направленного в мою сторону интереса. Пока, конечно, все было спокойно, но сколько это продлится, неизвестно. А вот то, что они не нападают, уже не нравилось Мэдзи. Полуворон с моего разрешения уже пару раз пытался ринуться им навстречу, но духи быстро скрывались в лесу, и Мэдзи лишь раздраженно смотрел им вслед, так и не сумев их догнать. Он, конечно, был весьма быстрым, но все же эта территория была для него незнакомой, а местные духи знали тут каждую веточку и знали, как избежать опасного хищника, чтобы он их не сожрал. Так что мы продолжали двигаться дальше, но я не терял бдительности. Кстати, Мэдзи был теперь не единственным духом, который сопровождал меня здесь. Из-за того, что деревья создавали приятные сумерки снизу, это позволило Бранду без лишних затрат энергии с его стороны идти рядом с нами. Как теневой дух, он не имел определенной формы, но сейчас почему-то предпочел предстать в образе крупной черной овчарки или что-то вроде того. Я, честно говоря, плохо разбираюсь в породах собак, чтобы разделять их виды друг от друга. Так что мне просто было достаточно, что Бранд идет рядом с нами. С учетом его возможностей и контроля теней, шанс на то, что на этой местности кто-то сумеет незамеченным напасть на меня, значительно снижался. Сам дух пса с любопытством смотрел по сторонам и иногда растворялся в тенях, чтобы спустя несколько минут вновь бесшумно появиться рядом, как будто ничего и не было. Занимательная, конечно, произошла прогулка по лесу, и можно подумать, что мы оказались даже не в мире духов. Настолько тихо тут было поначалу. Да, поначалу все было достаточно тихо, чтобы начать ослаблять бдительность и думать, что такой уж серьезный контроль над обстановкой не требуется. Вот только я прекрасно знал, насколько все это может быть обманчивым, и своих духов-партнеров предупредил не снижать бдительность. И пусть мы шли пока спокойно, в одном направлении, но вот в самом лесу жизнь кипела. Я не рисковал отклоняться от пути и заглядывать слишком далеко. Но все же колебания духовной энергии красноречиво говорили о том, что лес далеко не спокоен. Вот где-то справа от нас, в нескольких километрах, будто что-то взорвалось. Было слышно лишь отдаленный треск деревьев, которые падали на землю, но не более того. А вот в духовном фоне я ощутил настоящий всплеск энергии, что говорило о смерти кого-то достаточно сильного. В этом месте были свои хищники и добыча, ну а мы пока просто никого не заинтересовали из местных обитателей, и я бы предпочел, чтобы это так было и дальше. Но тут я уже загадывать не мог, и единственное, что было в наших силах, продолжать двигаться вперед и надеяться, что мы не привлечем ничьего внимания. Правда, Мэдзи все равно порывался убежать вперед, чтобы встретиться с кем-то, с кем можно полноценно сразиться. Но все же чувство ответственности брало верх, и он оставался рядом сопровождать меня. Было интересно наблюдать за его мучениями между собственными желаниями и долгом, как моего духа. И я был рад, что именно долг у Мэдзи преобладал. К сожалению, не могло все проходить тихо и незаметно. Нас все равно рано или поздно должны были прощупать, так что нападение я ждал в любой момент. Из-за этого приближение к нам сразу где-то семи духов не осталось для меня незамеченным, и я разрешил Мэдзи действовать. Полуворон будто только и ждал этой команды, тут же затерявшись в лесу. «Поможешь ему?» — обратился я к Бранду, на что пес молча кивнул. Его фигура на мгновение подернулась рябью, а сам он стал немного меньше, но от его фигуры отделилось несколько теневых сгустков, которые также быстро скрылись среди деревьев. Контролировать, что делают духи, не требовалось, так как метки духов практически сразу после этого стали угасать одна за другой. Ну, а еще где-то минуту спустя ко мне вернулся Мэдзи, который с недовольной миной на лице вытирал покрытое чем-то зеленым лезвие меча. «Не кровь, а гадость какая-то!» — пояснил он свое состояние. Никакой радости от битвы. Но не все же время сражаться с достойными твоего клинка противниками, — хмыкнул я. Иногда приходится и с мелочью разбираться, которая не понимает, что им ловить здесь нечего. Очень наглой мелочью, — согласился со мной Мэдзи, продемонстрировав отравленные дротики. Пытались меня отравить, как будто на меня подобная мелочь подействует. Они просто не знали, с кем столкнулись, — улыбнулся я. Это точно, — гордо произнес дух. Уж чего-чего, а гордыня у полуворона всегда зашкаливала. И как он еще не сцепился с Асайдой, которая была не меньшей гордячкой, я даже не представлял. Но эти двое, несмотря на перепалки, неплохо уживались друг с другом, что было удивительным. Таких небольших нападений на нас было еще несколько, но я ни в одном из них толком и не участвовал. На нас рисковала нападать только всякая мелочь, а тут двух духов вполне было достаточно, чтобы справиться с этой угрозой и продолжить двигаться дальше. И вот как-то незаметно мы смогли преодолеть не такой и протяженный, как оказалось, лес, чтобы уже начать подниматься в горы. Меня вела вперед нить, связывающая меня с духовным маяком, и пусть она указывала, что мы движемся в верном направлении, но вот само расстояние тут почувствовать не получалось. Мы можем прийти к нужной точке как уже на следующий шаг, так и через несколько суток. В духовном мире никогда нельзя сказать наверняка. Правда, после примерно часа такого подъема пришлось сделать небольшой привал. Я пусть и развивал свое тело, чтобы выдерживать нагрузки от слияния с духами, да и в целом заботился о том, чтобы быть выносливее, но когда ты хромаешь на одну ногу и ничего с этим поделать не может даже дух, исцеляющий раны, то рано или поздно она начинает болеть. Сам подъем тоже был не из простых, поэтому перевести дыхание было просто необходимо. «Я бы не советовал здесь надолго задерживаться», — высказался спустя 5 минут Мэдзи. «Мы тут как на открытой ладони». «Не переживай, мне нужно немного времени, чтобы продолжить путь», — успокоил я его. С этого места открывался довольно интересный вид на недавний лес и округу. Мы взобрались достаточно высоко, чтобы верхушки деревьев не перекрывали обзор, так что можно было смотреть без проблем достаточно далеко. Сам лес оказался намного больше, чем мне казалось раньше, и простирался на достаточно большое расстояние. Вот только в мире духов не все так однозначно, и после леса можно было увидеть довольно разную территорию. По правую руку от места моего наблюдения лес резко переходил в пустошь. Вот только уже не ту, из которой мы вышли, а какую-то другую. Там даже было видно каких-то существ, и в том числе летающих, но из-за расстояния рассмотреть детально их не получалось. Чуть правее, и с довольно резким переходом, вдруг начиналась зеленая долина. Более того, можно было рассмотреть множество мелких речушек, которые сливались в более крупные потоки. Вот в этой зоне жизнь точно кипела. И, кажется, из воды на мгновение появился водный дракон, сородич моего Хилмара. Правда, могло и показаться. А вот если глянуть еще левее, то можно было увидеть, что там лес стал еще более густым, а сами деревья возвышались так, что уже начали перекрывать обзор. И тем не менее в лесу можно было увидеть активное движение, и на мгновение из-за крон деревьев вдруг появилась морда крупной змеи, которая лишь вскользь прошлась по горам взглядом и вновь скрылась под листвой. Радует, что мы с ней не встретились, а то она была достаточно крупной, чтобы устроить много проблем. И далеко не факт, что мы смогли бы ее победить. Так что очень хорошо, что мы уже здесь, но нельзя заранее предположить, что нас ждет дальше. Вполне возможно, впереди гораздо большая угроза, чем позади. В духовном мире нельзя быть во всем уверенным. И это приходилось каждый раз напоминать самому себе, чтобы не начать допускать ошибки. Примерно через 10 минут я почувствовал в себе силы, чтобы двигаться дальше. В своей прошлой жизни я гор вообще старался избегать. Не то чтобы они мне не нравились, но, как правило, в горах обитали довольно зловредные духи, которые вполне могли на тебя сверху сбросить пару булыжников. И от такого увернуться не так просто. А уж заплутать в горах из-за духов можно очень легко. В лесу ты хотя бы знаешь методы борьбы с ними и как ориентироваться. В горах же лично мне это всегда было сложнее сделать. Ну и возвращаясь к духам, здесь могли обитать в том числе древние духи, которые до поры спали, погрузившись в многовековой сон. Шаман же своими действиями мог их случайно разбудить, и это оборачивалось большими проблемами. Не то чтобы в других местах такого шанса не было, но в целом горы таили в себе слишком много опасностей, чтобы соваться к ним без подготовки. Впрочем, когда у тебя нет особого выбора, то все равно ничего иного не остается. Брандт, когда мы стали подниматься выше, предпочел скрыться в моей душе. Здесь было слишком мало теней, чтобы он чувствовал себя комфортно рядом с нами. Да и солнце сверху вновь стало припекать, так что это не те условия, в которых помощь теневого духа была бы к месту. Зато эта область была ближе на Глуру, только вот вредная черепаха не пожелала показывать своего носа наружу. Он ведь вполне мог даже быстрее меня передвигаться по этой местности, но предпочитал, чтобы его несли дальше. Впрочем, это не мешало мне пользоваться его возможностями и тренировать телекинез, сталкивая мелкие камушки и заставляя крутиться в воздухе щебенку. Благодаря все той же духовной энергии, а точнее общему насыщенному фону, можно было не опасаться, что запасы энергии быстро иссякнут, и поэтому я старался развивать все свои возможности. Тем более так время пролетало куда как быстрее, и можно было просто отдаться развитию навыка, а не думать, как там сейчас Елена и Светлана, которые пропали до моего появления в этом месте. За полукровку я не так сильно волновался, так как она была достаточно сильна. Если и не победить противника, который выйдет против нее, так сбежать. А вот моя личная слуга оставалась человеком, и не факт, что созданный мной амулет продержится долго. Одна надежда была на то, что во время взрыва она была достаточно далеко, чтобы ее не затянуло в духовный мир. Но это я смогу проверить только когда вернусь. Путь предстоял еще долгий.